Оставшись в одиночестве, он подошел к зеркалу и, заложив руки за спину, хмуро разглядывал свое столь же хмурое отражение. Ну вот опять, в который раз окружающие считают его бескорыстным благодетелем. А меж тем на первом месте снова голый практицизм. Коли уж у них там все и впрямь очень пылко. 2 недели Кани будет тосковать, терзаться, нервничать, что никак не пойдет на пользу работе. Соответственно, и ее метущаяся Ромео будет работать спустя рукава, да еще тут и гадать нечего, вопреки уставу будет украдкой летать к ней в Латерану. Пусть уж для пользы дела поживут там вместе. Знал бы кто, сколько голого практицизма сплошь и рядом таится за благородством души короля Сварога. «Ну, ты не особенно бей себя ушами по щекам», — сказал отражение беззвучно. «Умара-то ты их приютишь не из практицизма, а из элементарной симпатии к двум молодым и пылким, которым просто негде завалиться в постель и заниматься любовью до изнеможения». «Откуда ты знаешь, рожа?» — вяло ответил Сварог. «Может, и это я устраиваю из чистого практицизма, чтобы хорошо работали и не натворили каких-нибудь глупостей». «Да ладно», — фыркнуло отражение, — «ты им просто по-человечески сочувствуешь. Тебя всерьез зацепили исполненные откровенной зависти слова Кани о том, что у тебя-то самого куча замков и прочих мест, куда ты можешь безнаказанно водить баб, и тебе стало искренне жаль эту парочку». «Иди копай канаву от забора и до заката», — огрызнулся Сварог, отвернулся и вышел в приемную. С дивана тут же вскочил Элкан, вид у Коева был какой-то очень уж нетерпеливый. А секретарь прилежно доложил: «Господин директор, вам депеша от наместника в Лоране. По форме текущие дела». «Ну, это подождет», — сказал Сварог, видя, как буквально затоптался на одном месте Элкан, и кивнул ему: «Пойдемте в кабинет». Они даже сесть не успели. Элкан выпалил с порога: «Командир, я в ближайшие сутки буду вам нужен для каких-то неотложных дел». «Пожалуй, нет», — сказал Сварог, и вспомнил: «Ага, Латерана... Та блондиночка-маркиза, ветреная, ну, не сказать, чтобы развратная. Пылкости там, пожалуй, что нет, просто обычный роман, ну, какая разница? Уж Элкан, безусловно, заслуживает суточного отпуска, в отличие от некоторых других, по которым ремень плачет бессильными слезами». И удивился не на шутку, когда Элкан сказал: «В таком случае я бы попросил разрешить мне служебную командировку в город. Разумеется, я не собираюсь сходить на берег. Мне нужно всего-навсего проплыть по Ителлу в пределах Горота. Я уже все рассчитал. Есть грузопассажирский пароход, который идет в Балонг, причаливая в Гороте лишь на пару часов добрать угля. Я оставлю Брагант на Гландской границе, а в Балонге меня подхватят наши. Все займет от силы сутки. Никаких авантюр. Вы же знаете, командир, что авантюр за мной не числится. Просто не особенный и сложный эксперимент». «В принципе, я не против», — пожал плечами Сварог. «Согласен, но, Элкан, наша аппаратура в городе ведь не работает. Или вы хотите попробовать что-то хельстатское? Неплохая идея, если так. Я давно собирался что-то подобное провести. Командир, можно я пока промолчу о подробностях? Не из желания щегольнуть эффектным результатом, честное слово. Просто если все удастся, результаты могут быть самые ошеломительные. А если я не прав и потянул пустышку... Очень уж стыдно будет потом, в первую очередь перед собой самим. Знаете, случаются такие ситуации...» «Знаю», — сказал Сварог. «Ладно, отправляйтесь». Он хитро прищурился. «А может, вам еще выделить время, чтобы завернули в Латерану?» «Очень хотелось бы, но некогда», — серьезно сказал Элкан. «Если я прав, там такое, командир. Разрешите идти?» «Идите», — кивнул Сварог. Элкон отдал честь, браво повернулся через левое плечо и вышел из кабинета чуть ли не строевым шагом. Ну как же, участник самого настоящего военного набега на город, кавалер соответствующей медали. «А ведь мальчишка накопал что-то очень и очень серьезное», — подумал Сварог. «С мальчишкой такое не в первый раз случается. Коли уж едва вошедший в совершеннолетие парень, познавший до сих пор не так уж много женщин, решительно отказывается от пылкой ночи с молодой искусной красоткой, что-то там должно быть серьезное». Он вышел в приемную, повернулся к секретарю. «Что там за депеша?» «Королева Лавиния II Лоранская просит о срочной, тайной и неофициальной встрече с вами», — отчеканил секретарь. Сварогу он достался в наследство от Гаудина, Менять его Сварог не стал. Идеальный бюрократический механизм, надежный и незаменимый на своем посту. Во многом полное подобие костяной жопы. Правда, легонько постукивает на Сварога канцлеру, но тут, как говорится, ничего личного. Он и на Гаудина раньше постукивал. В конце концов, канцлеру стучит, а не черной благодати или каким-нибудь заговорщиком при дворе. Да вдобавок, ему неизвестно ничего такого, что Сварог скрывает от канцлера. «Уточните, пожалуйста», — сказал Сварог. «Я не вполне понял, в котором моем качестве она хочет со мной встретиться?» «В качестве начальника 8-го департамента». «Интересно пьют драгуны, кто из жбана, кто из бочки», — задумчиво протянул Сварог. «Вот в этом я пока решительно не ориентируюсь. Это обычная просьба? Или в ней есть что-то необычное? Прецеденты были?» «Можно сказать, просьба самая обычная», — бесстрастно кивнул секретарь. «Такие просьбы земные короли высказывали, пусть не столь уж часто, но и не настолько редко, чтобы считать это чем-то из ряда вон выходящим. Обычно это означает, что в королевстве случилось что-то, с чем король не может справиться своими силами, и ему необходима помощь нашего департамента. Или наш совет. Опять-таки, по каким-то серьезным причинам». «Срочно, тайно, неофициально», — проворчал Сварог. «Это, собственно, стандартная формулировка», — сказал секретарь. «Ну что же», — протянул Сварог. «Уже вечереет, а мне нужно еще просмотреть кучу материалов. Завтра у меня после обеда встреча с канцлером, а до обеда я свободен. Назначьте ей, пожалуйста, на завтра, на 10 часов утра. Это нормально для таких случаев?» «Вполне», — сказал секретарь. «Будь там что-то очень серьезное, не терпящее отлагательств, вместо «срочно» стояло бы незамедлительно. Завтра 10 утра. Я сейчас же свяжусь с канцелярией наместника, они доставят королеву на своей вимане, или прикажете послать нашу? Пусть везут сами». «Не особенно и раздумывая», — сказал Сварог, — «все равно бездельничают. Я сейчас займусь документами, отключу всю внешнюю связь, оставлю только бесшумку, на нее и сбрасывайте сообщение, но только если это выше обычной текучки». «Слушаюсь», — кивнул секретарь. «Интересно, когда он спит и где живет», — подумал Сварог. «Он всегда здесь. Вот и сейчас будет сидеть в приемной хоть до утра, если Сварог улетит только утром. А ведь полноправный лар... Небастард должен иметь манор, семейство. Впрочем, и Диамер Сунирил, как болтают то ли злые языки, то ли хорошо информированные источники, у себя в маноре ночует через 2 дня на 3-й, у него в департаменте жилье обустроено. Иные начальники, особенно из тех, кто помоложе, используют подобное служебное жилье, чтобы втихомолку принимать любовниц. Но Диамер Сунирил ни в чем таком не замечен, сожительствует исключительно с параграфами». Поразмыслив, он ушел из кабинета в комнату отдыха, где было гораздо уютнее. Никакого рабочего стола, один единственный компьютер, да парочка экстренных каналов связи, легкая изящная мебель в так называемом галаринском стиле. Был в большой моде лет 200 назад, а пару лет тому неожиданно вошел в моду здесь. Кресло, низкий столик, шкафчик с питьями и закусками, удобнейший широкий диван. Ходили в свое время слухи насчет Гаудина и некой его молодой подчиненной. Все выдержано в янтарно-желтых тонах. Уютно. Сварог снял сапоги, повьевшиеся навсегда привычки, аккуратнейшим образом поставил их у дивана бок о бок, повесил китель на спинку низкого кресла, придвинул к дивану второй столик, еще меньше, выложил на него портсигар, принес бутылку Келимоса с тарелочкой с фруктами. Не то чтобы хотелось выпить, просто он точно знал. Просмотр досье ледяного доктора лучше сопроводить изрядной долей спиртного. Кое-кто всерьез поговаривает и блевательницы себе ставил, но Сварог считал, что обойдется и без нее, всякое повидал. Он удобно устроился на диване, полулежа, подложив под локоть пухлую подушечку, наполнил бокал, но пить пока что не стал. Одним движением пальца включил стену, экран от пола до потолка у ардов 3 в ширину. Сначала, как он ожидал, фотография. Благообразнейшего облика старикан с красивой копной седых волос и тонким породистым лицом. Не зная подробностей, воскликнешь моментально: симпатичнейший человек. И глаза добрые-добрые. Герцог и граф, подобно иным представителям старой аристократии, не получивших свои титулы позже, императорской милостью, а изначально их имевших, впрочем, это изначально следует относить ко временам спустя лет 500 после шторма, состоял в крайне отдаленном, но все же родстве с императорской фамилией, через какой-то старинный брак девицы из его рода. В прежние времена один из лучших специалистов магистериума в своей области — биология, нейрохирургия, какая-то загадочная молекулярная синапсология, академик, кавалер орденов, пятикратный лауреат Золотой Колбы, высшей награды магистериума, которые особенно не разбрасываются, автор двух учебников. Открытие, изобретение, лавры и почет на троих хватит. Вот только и у столь заслуженного, гениального, как считали иные ученого, может в преклонные годы съехать крыша. Какова и съехала, когда светило удалилось на покой. Как происходило из досье, до сих пор точно неизвестно, когда он начал окаянствовать, потому что не осталось живых свидетелей, способных назвать более-менее точные даты. Почти сразу же после ухода из магистериума он обратился с прошением о выделении изрядного количества энергоресурсов для постройки собственного крохотного научного городка. Каковы и получил в рамках соответствующего раздела хартии вольностей. Всякий благородный ларп при желании может получить энергоресурсы на создание чего-то подобного. Искусственную планету в натуральную величину, конечно, не дадут. Это уже излишняя роскошь, но что-то вроде маленького научного городка всегда пожалуйста. Другое дело, что подавляющее большинство ларов эту привилегию никогда не используют, а немногочисленные желающие в основном чудят. Один устроит за облаками личный ипподром, другой — летающее озеро в добрую лигу шириной с островом посередине и живописным замком на нем, где помимо хозяина обитала еще дюжина молодых атланток, изображавших в озере в обнаженном виде русалок и прочих наяд, а в замке откалывавших номера и почище. Одним словом, человек имеет право. Тем более столь заслуженный ученый. Никто и не встревожился. Обычный манор, небольшой замок хозяина, несколько домиков для его научного персонала, три огромных здания лабораторий, никаких слуг, из которых, как теперь знал Сварог, 8-й департамент старательно вербует агентуру. Их функции выполняют домашние автоматы и владеющий соответствующей магией управляющий. Ну и собственный энергоприемник. И зажил наш зловещий персонаж затворника, как и набранный им из ларов и антланцев научный персонал. Правда, 3-4 раза в год ледяной доктор затворничество нарушал, устраивал приемы для пары дюжин старых друзей, приятелей и бывших сослуживцев, где всякий раз демонстрировал интересные, забавные, но не имевшие серьезного научного значения живые курьезы, вроде стаи мышей, преспокойно обитавших в воде на дне большого аквариума, и кошек с тремя хвостами, умевших щебетать по-соловьиному, летучих мышей, двухголовых собак, точных живых подобий иных безобидных мифологических зверей, в общем, массу всевозможной с научной точки зрения дребедени. Всякий раз среди гостей оказывались агенты Гаудина, как опять-таки выяснил Сварог, возглавив департамент, иные благородные лары с превеликой охотой стучали друг на друга и вовсе не из меркантильных побуждений, хотя встречались и такие, большей частью либо из затаенной вражды, либо из врожденной подлости. И всякий раз отчеты Гаудин получал самые благостные. Понемногу выживающий из ума старикан чудит на всю катушку, создавая кукарекающих змей, черепах, способных при желании вылезать из панциря и разгуливать, так сказать, голыми и прочую безобидную экзотику. Так оно года три и продолжалось. Потом стали раздаваться первые звоночки. Один из аналитиков Гаудина, бывший инженер, написал отчет. Никакой конкретики там не было, просто-напросто автор считал, ему кажется, что энергопотребление научного городка чересчур уж в разы превышает количество энергии, необходимое для создания шестилапых зайцев и мяукающих улиток. Были у него, как Сварог понимал, какие-то смутные подозрения, но обосновать их человек не мог. Аналитик был молод, служил недавно, и его отчет, уцепившись за слова «кажется» и «возможно», благополучно похоронили в архивах. В любом случае, агентуру внедрить туда не удавалось. Оснований для насильственного осмотра лаборатории не имелось, хартия вольности вперехлёст ее через клюз. Потом как-то странно пропали без вести шестеро ларов, и об одном было точно известно, что он собирался поступить на работу к академику. Правда, сам академик твердо заявил, что и слышать-то о таком человеке не слышал. Чуть погодя, 8-й департамент получил нехорошую бумагу из ронорской тайной полиции от предшественника Интагара на этом посту. Само по себе дело казалось насквозь неинтересным. Удалось обнаружить и большей частью повязать очередную шайку похитителей людей. Сие непотребное ремесло было не особо распространенным, но и не экзотическим. В портовых кабаках подпаивали и форменным образом крали моряков для иных рейсов и кораблей, куда мало кто соглашался наниматься добровольно, крали девушек для продажи в публичные дома, в основном из тех, кто попроще, чтобы не было лишнего шума, хотя случалось всякое. Иные владетели вольных майоров потихоньку прикупали себе похищенных, опять-таки главным образом из простолюдинов, для работы в шахтах. Однако на сей раз тайная полиция представила довольно убедительное доказательство, что ниточки от этой шайки тянутся наверх, что практически всех, кого похитили, приобретал некий прибывший из-за облаков субъект, как отметили сотрудники Гаудина, проанализировав иные полицейские отчеты, безусловно, пользовавшийся виманой-невидимкой. А над домом, где этот тип обитал и откуда регулярно исчезал таинственным образом вместе с купленным товаром, всякий раз висел в небесах научный городок господина академика. Это расследование не успели еще довести до конца, как бабахнуло всерьез. На очередном приеме, созвав на сей раз всего 4 особо близких друзей, ледяной доктор отвел их в одно из лабораторных зданий и, сияя от гордости, продемонстрировал уже не квакающих хорьков, а невообразимых монстров, таких, что все 4, из которых ни один не был стукачом, едва покинув научный городок, кратенько посовещались и полным составом бросились к Гаудину. То, что они наперебой рассказывали, было дико, жутко, невообразимо, но все 4 говорили одно и то же. Это были серьезные ученые, уважаемые люди, нисколько не производившие впечатления сумасшедших. С одним, кстати, там же, в кабинете Гаудина, случился сердечный приступ. После короткого колебания, посовещавшись с канцлером, Гаудин объявил тревогу, взял полдюжины своих людей, десяток спецназовцев, нескольких экспертов и на 6 брагантах отправился в научный городок. Ему крепко повезло, что 3 из 6 брагантов были боевыми, с бортовым оружием. Еще издали они увидели встающий над манором исполинский столб дыма, а несколькими мгновениями позже им навстречу вылетел драккар, обстрелял браганты и припустил прочь, явно держа курс на землю. Пальба была неприцельная и хаотичная, так что лишь пара машин получила легкие повреждения, и те 3, что были вооружены, немедленно кинулись в погоню. Севши на хвост, держались довольно далеко, драккар то и дело огрызался огнем и ухитрился сбить один из брагантов. Где-то над горами от Тершо ему наперерез бросились браганты серебряной бригады, с которой Гаудин успел связаться. Драккар, отстреливаясь, резко изменив курс, пытался уйти на бреющем полете, но передовой брагант Гаудина его догнал, зашел сверху и по команде начальника открыл огонь на поражение. Лупили, похоже, немилосердно из всех стволов. В конце концов драккар, словно бы потеряв управление, рыскнул в воздухе, остановился и медленно стал опускаться на землю, что означало, что живых на борту уже нет, одни мертвые и, безусловно, Лары. Так оно потом и оказалось, когда к драккару, опустившемуся на памятных сварогу унылых торфяных полях от Тершо, со всеми предосторожностями подошли преследователи, в драккаре обнаружилось 2 мертвецов — ледяной доктор и его многолетний ассистент еще по магистериуму, некий барон, в свое время звезд с неба не хватавший, но все же кое-что сделавший в тех же науках, что и заслуженный академик. Протоколы исследований на ДНК, подтвердившие несомненную идентичность ледяного доктора, и еще парочка исследований, служивших той же цели, но совершенно сварогу непонятных, однако подтверждавших первоначальный вывод. Ну, а дальше пришлось от души хлебнуть Келимоса. Потому что, как и предупреждал его не один человек, началось самое тягостное — видеозаписи, обнаруженного в уцелевшем лабораторном здании. Остальные 2 были уничтожены начисто, от них остались лишь выгоревшие каркасы, а спалить 3-е доктор, по-видимому, просто не успел, увидев приближавшихся незваных гостей. Да уж, тут нужно было иметь крепкие нервы. Жуткие гибриды человека с волком, крокодилом, кабаном, человеческие головы, приживленные к змеиным туловищам, уродливые кентавры, отдаленно похожие на сильванских, и много чего, то есть кого еще. Животное с человеческим мозгом, дерево-людоед, кусай-дуб из артагайских сказок, сочетание дуба, осьминожьих щупальцев, пасти каталаунского тигра и человеческой головы, с затылком погруженный в ствол дерева. Как и говорили Сварогу раньше, самым жутким оказался даже не вид этих монстров, а то, что большинство из них сохраняли ясное человеческое сознание, ориентировались в окружающем вполне членораздельно и разумно, разговаривали с Гаудином и его людьми. «Как же они умом не тронулись», — подумал Сварог. Ответ обнаружился очень скоро. Гениальный безумец им впрыскивал лошадиные дозы нейролептиков и успокоительных. А еще чуть позже, из очередного отчета, Сварог узнал, что добрая половина этих несчастных жива до сих пор обитает в том же маноре, в том же здании, в обитых изнутри толстым слоем чего-то мягкого клетках, под постоянным присмотром пару дюжин докторов на тех же лекарствах. Канцлер, во время осмотра лаборатории, обливавший мундиры сапоги, велел присвоить этому делу секретность высшей степени. Ледяного доктора и его сотрудников объявили жертвами неудачного эксперимента, манор накрыли защитным полем и поставили немаленькую круглосуточную охрану. Двум благородным ларам, моментально опознанным обыскивающими, тоже пришлось придумать убедительные версии смерти от несчастных случаев, нельзя же было показывать их родным и близким в виде удава с человеческой головой и жуткой помеси человека с оленем. Просмотрев все до конца, Сварог вполне серьезно похвалил себя за то, что ухитрился так ни разу и не сблевать, хотя позывы случались неоднократно, после чего взялся за Келимос по-настоящему. После такого зрелища просто необходимо было надраться в хлам, пока не вырубишься. Такая вот история. А дальше? А что дальше? Собственно, ничего особенного. В очередной раз усилили негласный надзор за магистериумом, увеличили внутреннюю агентуру, обязали всех, кто частным образом занимается у себя в манорах научными исследованиями, регулярно представлять подробнейшие отчеты и 4 раза в год представлять лаборатории для осмотра особым инспекторам, для коих срочно сформировали новый отдел 8-го департамента. Одним словом, как не раз уже случалось, и не только в таларской истории, крепенько помахали кулаками после драки. Прежде чем Сварог напился окончательно до полной неспособности рассуждать здраво, он все же успел кое-что обдумать и вынужден был признать, что в данном случае Гаудин был кругом прав. Во-первых, что бы ни твердил покойный лорд Раутар, ледяной доктор, несомненно, мертв. Во-вторых, совершенно непонятно, какая может быть связь между его научным городком и тем, что творится сейчас в Гуроте. Доктор и Брашеру с сообщниками занимались совершенно разными научными дисциплинами, никогда и ни в чем не пересекаясь. Ни дружбы, ни простого приятельства между ними никогда не замечено. Хотя шапочно знакомы, конечно, были, учитывая высокий научный ранг обоих и малочисленность ученого сословия магистериума, никакой связи не просматривалось, хоть ты тресни. Странные полулюди-полукошки, напавшие на загородный замок Стахора, это еще ни о чем не говорит. Не видно ни малейшей связи, черт побери. И все-таки одна толковая мысль пришла Сварогу в голову, прежде чем он провалился в алкогольное беспамятство, и он как-то ухитрился не забыть ее на следующий день.